Глава 30. Сегодня проснулся рано, в солнечное утро позднего лета по-местному. Идет шестой, последний месяц лета. Светило жарит по-прежнему, несмотря на приближающуюся осень, которая отличается более частыми дождями и уменьшением дневных температур. Как мне рассказывает та же Грита, сам-то я еще с осенью не сталкивался здесь и только собираюсь познакомиться поближе. Не думал, что когда-нибудь пожалуюсь на жаркое солнечное лето, но, честно говоря, постоянное солнце и нагретые камни в доме уже реально поднадоели. Хочется прохлады и хорошего сквозняка. Сквознячок мы с Гритой устраиваем, открывая ставни в наших обеих комнатах, но он совсем слабенький. Немного помогает, только не освежает тело как следует. Очень не хватает большого вентилятора и розетки с переменным током. В питерскую жару мне всегда приходилось обходиться вентилятором около кровати, чтобы нормально спать. 3 месяца назад, перед праздником середины лета, я сделал первую поездку в сторожку с обозом, и теперь, лежа на своей большой кровати уже на матрасе из пера птицы, вспоминаю, что следует сделать перед отправлением обоза. Сегодня в поездку отправляются 2 подводы, не сильно груженные, в основном продуктами питания. Одну можно отправить вперед к мастерской, чтобы меня там дожидалось, вторую догрузить оставшимися продуктами и отправиться на ней туда же. В этот раз выдали чуть ли не полсписка того, что оставалось в долгах за городом. Получается, лучше не надеяться на согласование списков Бромсом с Приснами, а просто почаще бывать на складах и перехватывать редко появляющиеся товары физически, напоминая местным своим присутствием, что есть должок. Хотя, чтобы они что-то прятали от меня, я не замечал такого. Ни поздний социализм вроде на дворе. Тем более прикормленные грузчики сразу сдают мне, что нового и редкого привезли недавно, где оно лежит и сколько его осталось. За маленькую премию из моих собственных средств, с такой небольшой смазкой, мне работается гораздо легче и продуктивнее. И мне проще гильдию баловать, и люди заранее отложат дефицит благодарному клиенту. Уменьшается недостача, для решения которой требуется поднимать старших, чтобы они появлялись в городе, который откровенно недолюбливают, натравливать их на Бромса, который тоже любил внезапно пропадать из кабинета. А без начальника остальные чинуши только пожимают плечами и жалобно мычат, не решая смотреть в глаза лихому секретарю первой ступени. Обязательно, как только мои старшие аттестуются на первых секретарей, заведу разговор, что и мне звание 2-го секретаря точно такое же, как у Бромса, пора назначать. Так и содержание в 2 раза выше, и власти побольше. И уже в номенклатуру ратушную реально попадаешь. Хотя, по своему положению, я стою на уровне того же Шидера, который тоже только недавно получил секретаря 1-й ступени. И понятно, благодаря кому именно. А тут небольшое финансовое вливание, и все, о чем я спрашивал парней на складах, внезапно находится и появляется. Главный хранитель складов смотрит на эти шалости сквозь пальцы. Все это добро не особо ликвидно и предметами первой необходимости не является. Старшие убедились, что все вопросы я поздно или рано все равно приземляю, поэтому просто тихо радуются изобилию продуктов, одежды и обуви золотым дождем, проливающихся на гильдию. Альс, наверное, по 3 раза на дню молится своим охотничьим богам, что тогда крысы все-таки решились и напали на нас. А ведь могли и мимо пройти, если хоть немного понимали, насколько они уступают охотникам во всем. Смерть 5 молодых парней из писания 6 по инвалидности теперь кажется чем-то незначительным на фоне огромного и достаточно качественного океана благ, выдаваемых гильдией со складов города. Вот так оно всегда и происходит. Чьи-то кости тлеют под землей, а кто-то в шоколаде цветет и пахнет. Ничего не меняется под небом голубым и солнцем золотым, то есть ареалом по-местному. Я осторожно, чтобы не разбудить Гриту, сполз с кровати и начал одеваться. Подруга моя кажется очень довольной жизнью, моим твердым плечом и частыми подарками за выдающиеся вокальные данные и постельные достижения. Теперь уже мои приятели, все гвардейские крепыши, относятся к девушке с осторожной заботой, стараясь поболтать с ней, когда появляется возможность, и откровенно завидуют мне, признавая мои незаурядные умения в роли учителя. Оказалось, довольно сложно переучивать молодых бойцов бить так, как умею я. Но тем интереснее. Я не на шутку увлекся тренировками с молодежью и сам пытаюсь повторять за Гинсом и остальными. Понемногу начинает получаться что-то во владении ножом, Еще повторять наработанные связки и бить по уязвимым местам ногами так, как учит и в совершенстве владеет первый учитель. Мне нравится такая неторопливая жизнь в свое удовольствие со множеством свободного времени, постоянными обедами и ужинами в Лисе и Журавле. Даже неизбежные визиты в ратушу я принимаю с удовольствием. Подолгу стою на входе, общаясь с гвардейскими приятелями, слушая свежие новости и сплетни, и сам тоже делюсь своими. Мимо проходит все больше знакомого народа, меня стали узнавать все чиновники и служащие. Приветствуют и останавливаются, чтобы перекинуться парой другой слов. В ратуше я немного достаю Бромса, продолжаю требовать хороший кабинет. Наотрез отказываясь от постоянных попыток умаления гильдейской чести в виде предложения помещений с плохим видом, слишком маленьких или на третьем и четвертом этажах. Бромс тоже привык ко мне как к неизбежному злу и даже перестал постоянно намекать, что очень занят и не может принять меня, именно сейчас вот не может. Но потом или завтра уже не ссылается, понимает, что на меня это действует как разогревающий аппетит средство. После такой работы хорошо прогуляться до мастерской, побаловать лошадку, переодеться в рабочий и поработать до обеда в частично уже своей конторе, которая начала приносить хорошую прибыль. Мы уже выдали 21 арбалетов и понемногу увеличиваем производительность труда, опережая график выдачи изделий городу. Деньги из старого матраса я спрятал в новый тайник, расшатав и вытащив один из кирпичей в полу, потом еще один под ним, создав такую полость в половину кирпича. Сверху засыпал получившиеся щели свежей уличной пылью, и с виду все замаскировано на твердую четверку, если его не трогать, конечно. Алмазы я не рискнул оставить дома в своей комнате, вывез их из города. Спрятал в лесу, немного не доезжая до трактира Сахатова. Выбрал укромную полянку и закопал их под приметным кустом. В самом трактире я выпиваю по паре кружек по дороге туда и обратно, заодно посещаю туалет с неизменными лопухами, щедро наколотыми на деревянный колышек. Хозяин трактира все время пытается меня заманить к себе вечером в выходной, надеясь устроить хорошие ставки, но я только посмеиваюсь. Ломать руки об чугунные лбы этих лесорубов? Секретарю первой ступени? Давно так не смеялся. Да и чего у тебя делать? Грита-то больше здесь не поет. С недоумением замечаю я, осматривая трактир Сахатова. Другая поет, не хуже твоей подружки. Явно блефует Сахатый. «Да ну, не верю я, и Сахатый начинает горячо доказывать, что это именно так. Я обещаю подумать и еду дальше, вспоминая, как впервые увидел девушку. Все же мне удалось вспомнить слова нетленки Бутусова или Кормильцева и понемногу напеть их Грите со скопом. Песня потрясла девушку, несмотря на сложное исполнение». Грита сразу закричала, что она про нее, как я и обещал. Восторгом не обозначено пределы, и целую неделю я получаю в постели горячей монетой. Естественно, чтобы правильно использовать прилагательные и прочие редко применяемые слова, мне пришлось пару вечеров провести с Корном, радуя его самой лучшей ресой. Выживших рыжих уже осудили, обвинили во всех смертных грехах, что оказалось недалеко от истины, отправили на рудники в скалистых предгорьях. Нашли у них в усадьбе что-то или ничего не нашли, я Шидора не спрашивал и вообще больше не интересуюсь, как там все вышло. Деньги ко мне пришли, остальное меня не волнует. Я даже думать так пытаюсь на всякий случай. Так неплохо засветился с ним в усадьбе, помогая в обысках. Вот и в этот раз я заехал в трактир Сахатова, привязав лошадку у входа, просто за холодненькой кружкой пива с такой жары. Выпил и шагом поехал в сторожку. Хлопотно это все же дело гильдию снабжать, но моя жизнь меня устраивает, поэтому и лишние хлопоты не пугают совсем. Вот езда туда-сюда поднадоела, постоянно мысли возникали отправлять обоз без моего сопровождения. Риска тут никакого нет, за сохранностью сами возчики следят, да и казначей не дремлет. Случаев с нападением на обозы за последние 3 года не зарегистрировано в памяти народной и записках гвардии. На обратном пути мужики как-то умудряются еще подхалтурить, подвезти урожай селян в город, и людям помогают, и себе денежку откладывают на пиво, и не только. На хуторах далеко еще не у всех есть свои лошади, поэтому курсирующие почти всегда пустыми на обратном пути возчики подвод быстро обросли клиентами и заказами от небогатых селян. Я в эти вещи не лезу, поэтому парни мне благодарны за такую вольницу, клятвенно обещая не доставлять хлопот с товаром и его недостачей. А если у кого из новичков будет умысел, сами его поучим, без охотников обойдемся. Так мне пообещал самый опытный мужик, сурово поглядывая на своих. В сторожке я быстро отчитался казначею по всему товару, обратил внимание на новые позиции в списках, которые удалось привести первый раз за все время. И пообедав, дал на пару часов отдых и своим усталым членам, и Крите. Потом собрался и снова встретил обоз на выезде из сторожки, помахал рукой возчиком и, пришпорив лошадку, поскакал обратно в город. Я все увереннее держусь в седле и немного горжусь этим, стараясь показать, что могу и так скакать, и еще быстрее. Проскакав с полтора километра, я внезапно остановил лошадь. Навстречу мне двигается какой-то ходок, который здесь нечасто попадается. Ведь за сторожкой почти нет обжитых мест, ни хуторов, ни поселений. Начинается предгорье Сиреневых гор, и люди, передвигающиеся пешком и тем более в одиночку, остаются здесь редкими гостями. Мужик, непонятно откуда взявшийся на дороге, увидев, что я остановился и смотрю на него, замахал руками и что-то прокричал, привлекая мое внимание. Он достаточно рослый и чем-то вызывает опасения у моей паранойи. Но до него еще 50 метров, и я не разобрал, что он кричит. В этот момент мое чувство, которое обнаруживает чужие эмоции, направленные на меня, просигнализировало отчетливо мне, что в густых кустах, растущих вдоль дороги справа от меня, кто-то замышляет недоброе по отношению именно ко мне. Рука дернулась влево, собираясь развернуть лошадку и пустить ее с места в галоп. Только пару дней, освоенные мной, как сразу, произошло много событий. Из кустов раздались звуки ударов тетивы, и я похолодел. Представляя, как болт или стрела выбивает меня из седла, и я оставляюсь валяться со смертельной раной на дороге, беззащитной, истекающей кровью, где недалеко и до сторожки, и до трактира Сахатова, но с этого места нельзя увидеть ни меня, ни мою лошадь, и даже услышать, все же по 1,5 километра расстояние и туда, и туда. Но болт не вонзился мне под ребра, не пробил мне голову, он внезапно вырос из головы лошадки и ушел в нее почти целиком. Сзади через еще секунду послышался удар еще одного вонзившегося в круп уже фактически мертвой лошади. Крита упала на передние ноги и повалилась на бок, но успела дать мне секунду, чтобы выдернуть ноги и соскочить с нее. Ситуация очень непростая. Один бандит спереди уже достал топор и бежит ко мне. Справа находятся два арбалетчика минимум. А сзади на дорогу выбежал четвертый мужик, тоже с топором, отрезая меня от сторожки. Думать уже нечего. Пришло время спасать свою жизнь. С одним кинжалом я не могу противостоять четверке опытных бандитов, как по нотам, разыгравших нападение на одинокого путника. И на редкость точными выстрелами уже убивших мою лошадь. Я повернулся к ним спиной и побежал изо всех сил, пытаясь немного отклоняться с прямой линии. Ведь если будут стрелять по мне, то я хорошо понимаю, что для опытного стрелка не составит никакого труда подстрелить меня с такого расстояния.